Сегодня мы поговорим о такой интересной штуке в программе SoundForge. Хотя эта штука есть не только в Forge, в Audition она тоже есть. Но раз мы рассказываем сказки о Forge, о нашей кузнице звука, именно так переводится SoundForge, звуковая кузница, то говорим о здешнем пакетном конвертере. С помощью этого плагина или утилиты, я даже не знаю, как его назвать, мы можем конвертировать, обрабатывать файлы, что называется, пачками. У нас есть книга, которую мы сами начитали или которую нам начитали. И мы хотим а. поднять громкость файлов, причем всех, б. немножко проэквализировать, убрав лишние резонансы, в. снять шумы, г. немножко скомпрессить, и, наконец, Д – поместить это все в какую-то простенькую акустическую оболочку. Ну, комната там какая-то, чтобы голос не такой сухой был. И чтобы все 200 файлов, которые есть в вашей папке, не загружать по Ctrl-C или Ctrl-O английско в форжу, то бишь нажали Ctrl-O, вышли в эту папку, выделили все файлы по Ctrl-F или Ctrl-A английско, нажали Enter и полчаса ждем, пока 200 файлов, каждый из которых играет примерно по часу, загрузится в программу. Да, можно это все загрузить в программу и потом тоже пакетным конвертером обработать. Но в пакетном конвертере есть для этого отдельные кнопки. Так вот, чтобы потом все эти 200 файлов ручками не обрабатывать, можно пустить их, что называется, на конвейерную ленту. Вот у нас программа открыта. Область. Рабочее пространство. Как ни странно, в этой главе у меня программа пустая. В ней ничего нету, никакой дорожки. Просто окошко самой программы. Чтобы попасть в пакетный конвертер, нам нужно нажать быструю клавишу Alt и русская I, поскольку он находится у нас в инструментах. Инструменты под меню. Идем стрелкой вверх. Здесь можно и без горячей буквы. Записать скрипты под меню. Пакетный конвертер. 22 из 23. Нажимаем на нем Enter. Область. Рабочий прост. Вкладка. Files to convert. Вкладка выделена 1 из 6. Сейчас у меня запустился пакетный конвертер быстро. А бывает такое, что он ждет. Все это зависит от количества файлов, которые загружены в программу, если они, конечно, загружены. Иногда я пользуюсь пакетным конвертером, загрузив там десяток файлов в программу, и потом их уже обрабатываю. Можно и так. Бывает такое, что он открывается медленно, потому что программу саму долго не запускали, и ей надо подгрузить все плагины, а их тут немало. Итак, у нас открылся пакетный конвертер. Синтезатор сказал «Batch конвертер». И по умолчанию мы стоим на вкладочке, которая называется «Files to convert». Вкладка выделена 1 из 6. «Files to convert». Это означает конвертировать файлы как или куда. Или, скорее всего, файлы для конвертера. Ну, типа предложение выбрать сюда файлы. Сейчас выберем. У нас есть клавиша Tab, и ей мы заходим в эту вкладку. Add файл, кнопка. Первым делом мы попали на кнопку Add файл. Если я сейчас ее нажму, у меня откроется стандартный диалог загрузки файла, вроде того, что мы открываем по горячей комбинации Ctrl-O, английская или русская ща. Я выхожу шифт-табом в список папок, курсором выбираю нужную, энтером захожу, выделяю все файлы и по всем файлам сразу жахаю энтером. А если я хочу несколько папок обчухать, для этого есть следующая кнопочка. Табом шагаем. Add folder кнопка. Add folder. Нажимаю ее. Диалог Select an entire folder to process. OK кнопка. Открылся диалог, и мы стоим сразу на кнопке OK. Выходим Shift Tab в дерево. Select an entire folder to process. Дерево. Уровень 0. Рабочий стол или открыть. Рабочий стол. Выбираю свой компьютер. Уровень 1. White CPK закрыто 2 из 7. Уровень 1. У меня подписано по-украински CPK. Выбираем какой-нибудь из дисков. Стрелкой вправо открываем это дерево. Открыто. 4 элементов. Уровень 2. Локальный диск. Локальный диск D. Закрыто 2 из 4. Локальный диск D. Открываем его стрелкой. Открыто. 42 элементов. Ну давайте какую-нибудь книжечку подгрузим. Раз мы уже о книгах вначале заговорили. К. Уровень 3. Книги закрыто 25 из 42. Книги закрыто. Открываем стрелкой вправо. Открыто. 74 элементов. Что здесь такое выбрать? Сейчас поищем. Уровень 4. Ибраджим Каварзал. Кэри Кубатика с мотором. Князев В. 3 из 74. Уровень 4. Вот эту папку выберем. Кэри Кубатика с мотором. Шагаем табом. Окей, кнопка. Окей, нажимаем. Пробел. Batch Converter. Вкладка. Yet Folder. Кнопка. И мы вывалились на кнопку, которую мы только что использовали. Если мы хотим еще какую-то папку сюда подгрузить, еще раз нажимаем Add Folder. Выходим в дерево. Ищем нужную папку. Став на нее курсором, табулируемся до кнопки ОК и пробел. И так накапливаем столько папок, сколько нам нужно. Идем табом. Remove кнопка. Remove. Кнопка Remove отвечает за удаление тех элементов, которые либо нам не нужны, либо мы их загрузили по ошибке. Вот табом идем. Список. All MDF files. Folder. D. Книги Кэри Кубатика с мотором. Князев В. Size. KB. На. Modify. 17.08. И мы попадаем в список, где мы видим в данном случае одну папку. Если бы у нас папок была куча, мы бы здесь увидели, ну ясный пень, кучу папок. Кстати, чтобы удалить ненужную папку, не обязательно возвращаться на кнопку Remove. Можно просто, став на эту папку курсором, грохнуть ее клавишей Del. Она сразу исчезнет. То есть либо-либо. Итак, здесь мы уже, по-моему, все прошли. Идем табом дальше. Range-up кнопка. Range-up – это, грубо говоря, спусковая кнопка, после которой начинается процесс обработки. Обрабатывать нам пока нечего, мы еще ничего не накопили. Проходим дальше. Close кнопка. Close. Вкладка. Files to convert. Вкладка выделена 1 из 6. С первой вкладкой мы уже ознакомились и кое-что на ней сделали. Переходим стрелкой вправо на вторую вкладку. Процесс вкладка выделена 2 из 7. Процесс вкладка. Кстати, если мы находимся на какой-то вкладке и не хотим доходить клавишей Tab или Shift Tab до переключателя вкладок, мы можем прямо стоя на середине какой-то вкладки нажать Ctrl Tab, перейти на следующую вкладку, или Ctrl Shift Tab, перейти на вкладку предыдущую. Как в браузере или когда мы в SunForge переходим по трекам, с трека на трек, туда и обратно. Перешли на вкладку «Процесс». Вкладка «Процесс» отвечает за, ну, за процесс, ясный пень, за обработку. Табом заходим. Select. Комбинированный список Ammunition. Вести 2, 32 бит. Закрыто. Зашли в список, и нам синтезатор сказал «Select», типа «Выберите», и назвал первый попавшийся плагин, который, кстати, и первый стоит в этом списке. Здесь можно выбирать плагины, которыми мы хотим обработать всю нашу папку. Ну, давайте наберем некое количество плагинов. Например, Vegas Wave Hammer. Давайте скомпрессим эти дорожки. Yet Effect кнопка. После того, как мы выбрали Wave Hammer, клавишей Tab смещаемся на кнопку Add Effect. Нажимаем пробел. Vegas Wave Hammer Dialog Right Calc for Context Menu. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено без названия. И попали в набор пресетов нашего компрессора. Мы здесь уже были. Знаем, что тут где как. Выбираем какой-нибудь пресет, например. Легкий лимитер RM. Легкий лимитер пиковая загрузка. Сглаженная компрессия RMS не выделена. Ну, например, вот эту. Это моя предустановка, которую я сам сбацал. Если я хочу что-то подкорректировать, табом захожу в настройки, что-то делаю. И после всего либо иду к табам на кнопку ОК, либо шарахаю Enter просто прямо среди настроек. И, кстати, один момент. Если я здесь настрою какие-то параметры, то они не сохранятся в пункте без имени. Если я зайду уже в штатном режиме в этот компрессор, уже с главного окна программы SunForge, то в пресете без имени я этих настроек не найду, потому что эти настройки применяются только в сценарии пакетного конвертера. Так они не сохраняются. Намутили что-то в компрессоре, нажимаем Enter. Batch Converter. Вкладка. Yet Effect. Кнопка. Если, конечно, нам было влом пройти до кнопки ОК. Окей. Дошли, нажали, выскочили на кнопку Add Effect. Табулируемся дальше. Change Preset. Кнопка. Change Preset. Если мы что-то в компрессоре недонастроили, забыли что-то, мы можем зайти сюда, нам откроется тот же самый список пресетов. И если мы использовали какой-то фабричный пресет, мы установимся именно на том пресете, который применили. Если мы применяли какой-то измененный пресет, даже не созданный, а просто от фонаря взяли, изменили и применили, то нам синтезатор скажет скрипт без имени. То бишь пакетный конвертер нас поместит на так называемую предустановку без имени, только в данном случае она будет называться скрипт без имени, то бишь последние примененные, но не сохраненные настройки. То есть здесь свой пресет без названия есть. Кстати, если вы заранее что-то настроили в пресете без названия, то его здесь тоже можно применить со всеми его примененными там еще тогда в форже настройками. В общем, когда мы убедились, что мы все настроили, выходим в список пресетов. Yet Effect Select. Комбинированный список Vegas Wave Hammer закрыто. Теперь добавим сюда, ну, какой-нибудь эквалайзер. А, Vegas параметрический эквалайзер. Вот, параметрический. Идем табом на кнопочку Add Effects. Yet, Vegas параметрический эквалайзер диалог Right Calc for Context MNU. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделена легкая прозрачность звука. Я не дал синтезатору проговорить Add Effect. Неважно. Я сразу зашел в список пресетов. Вот у меня предустановка легкая прозрачность. Допустим, она мне понравилась. Я на ней жахаю Enter. Batch Converter. Вкладка. Yet Effect. Кнопка. Ну и после этой кнопки здесь тоже есть Change Preset. Change Preset – кнопка. Теперь возвращаемся в список пресетов. Select. Комбинированный список Vegas параметрический эквалайзер закрыто. Точнее, в список плагинов. И давайте выберем, к примеру… Vegas растяжение по времени. Vegas реверберация. Так, идем на кнопочку Add Effects. Add Effect – кнопка. Vegas реверберация диалог Right Calc for Context MNU. И выбирай какой-нибудь реверу. Вторичное отражение. Концертный зал. Теплая комнатка. Яркий зал с легким ранним отражением. Оно мне понравилось. Нажимаю Enter. Batch Converter. Вкладка. Yet Effect. Кнопка. Все. Я думаю, на сегодня хватит. Идем табом. Change Preset. Кнопка. Тоже. Та же самая кнопка Change Preset, которая предлагает нам откорректировать какие-то вынесенные настройки, если мы что-то забыли. Идем табом дальше. Move up кнопка. Move up, пока проходим мимо. Move down кнопка. Move down, тоже пока проходим мимо. Remove кнопка. Remove, тоже пока проходим мимо. Список. 1. Effect. Vegas Wave Hammer Preset. Сглаженная компрессия RMS не выделена 1 из 3. И мы попали в список пресетов, которые мы сюда набрали. Первый стоит компрессор, поскольку мы его первым добавили. 2. Effect. Vegas параметрический эквалайзер. Пресет. Легкая прозрачность звука 2 из 3. Второй. Это я стрелочками, конечно, спускаюсь. Вы, я думаю, поняли. Это у нас параметрический эквалайзер с его прозрачным звуком. Идем стрелкой вниз дальше. 3. Effect. Vegas реверберация. Пресет. Яркий зал с легким ранним отражением 3 из 3. И реверберация. Но и здесь программа SoundForge и ее утилита Batch Converter нам оставляет шанс, скажем так, на исправление ошибок. Допустим, мы накидали с десяток эффектов, компрессор был самым первым, и став на компрессор в списке вот этих выбранных плагинов, мы вдруг вспомнили, что мы там еще что-то не доколдовали. Отменять все и набирать все заново? Нет. Став курсором на компрессор, мы шифтабом возвращаемся на кнопку Change Preset, пробелом ее нажимаем и снова попадаем в настройки компрессора. Доводим там все до конечного ума, разума, после чего идем на кнопку ОК, либо сразу нажимаем Enter и выходим в список наших набранных плагинов. То же самое касается реверберации, эквалайзера и других эффектов и спецэффектов. Так что исправить ошибки до того, как мы нажмем кнопочку Run Job, шанс у нас есть всегда. Теперь одна интересная штука. Любой из этих эффектов я могу удалить либо клавишей Del, предварительно став на него курсором, в смысле на эффект став курсором, либо так же самое, установив курсор на ненужный мне эффект, прошифтабулировать до кнопки Remove и тем самым его грохнуть. Теперь еще одна штука. Если я, допустим, в процессе набора плагинов забыл что-то добавить, а потом вспомнил и добавил его в конце, то предустановку эту я могу переместить на нужное место по очереди. Например, стою на компрессор. 1. Effect. Vegas Wave Hammer. Preset. Сглаженная компрессия RMS 1 из 3. и хочу этот компрессор опустить, ну, скажем, на 2 шага вниз. Иду на кнопку Move Down. Remove кнопка. Move Down кнопка. И нажимаю ее 2 раза. Пробел. Нажато. Ну все, больше я ее не нажму, потому что туда уже некуда перемещаться вниз. Иду теперь табом в список. Remove кнопка. Список. 1. Effect. Waves параметрический эквалайзер. Пресет. Легкая прозрачность звука не выделена 1/3. Теперь у меня эквалайзер стоит 1. 2 стоит. 2. Effect. Waves реверберация. Пресет. Яркий зал с легким ранним отражением 2/3. Реверберация. И 3 будет уже стоять компрессор. 3. Effect. Waves Wave Hammer. Пресет. Сглаженная компрессия RMS 3/3. Ну давайте я уже компрессор верну на свое место, на 1. Равно как и любой плагин я мог бы сейчас поднять вверх. Как его вернуть? Вот я сейчас стою на компрессоре. 3. Effect. Waves Wave Hammer. Пресет. Сглаженная компрессия RMS 3/3. Возвращаюсь с Shift-табом. Remove кнопка. Нет. Move Down кнопка. Нет. Move Up кнопка. Move Up. Нажимаю 2 раза. Пробел. Нажато. Иду в список. Move Down кнопка. Remove кнопка. Список. 1. Effect. Waves Wave Hammer. Пресет. Сглаженная компрессия RMS 1/3. Таким образом, я могу менять свои плагины местами, если я где-то что-то забыл, или мне что-то разонравилось, или я вставил какой-то плагин в последний момент, вспомнив про него, как говорится, в поросячий визг, и мне надо определить ему какое-то место. Вот у меня 40 плагинов, я должен этот последний плагин перенести, допустим, на 31 место. Мне надо встать на этот плагин и 1-9 прошлепать по кнопке Move Up, чтобы этот пресет перевести на нужное место, потому что каждое нажатие перемещает ровно на 1 шаг. Либо вверх, если я нажимаю кнопку Move Up, либо вниз, если я нажимаю кнопку Move Down. Так, плагинами для обработки мы уже обзавелись. Их у нас тут целых 3 штуки. Хватит. Идем табом. Хотя, собственно говоря, там идти нечего. Там и будет дальше кнопка Run Job, которая запустит процесс. Но если я запущу сейчас процесс, меня спросят, вы хотите, типа, сохранить эти файлы? Они-то будут обрабатываться, но сохраняться не будут. Я должен подтвердить либо да, мол, да, хочу, либо нет, мол, отказываюсь. И вываливаюсь обратно на кнопку Run Job. Когда я обрабатываю файлы, которые у меня загружены в форже, то я не ставлю опцию «Сохранить в другой формат». Я просто их обрабатываю. Конвертер спрашивает, типа, нету опции сохранения. Типа, обработать так, без опции сохранения. Я кнопочкой выбираю «Да» и нажимаю «Пробел». И конвертер работает, просто обрабатывая файлы, которые загружены в форжу, без сохранения в какой-либо другой формат. Но здесь у меня в форже ничего не загружено, так что, я думаю, даже такого вопроса не будет. Чтобы не доходить до переключателя вкладок, я просто нажимаю клавиши Ctrl-Tab. Тайтл касая черта сон. Редактор пусто. И я перешел на вкладку EmptyData, вкладка выделена 3/8. Metadata или Metadate, скорее всего, будет правильно. И табом зашел, и мне тут предлагает title/song. Title касая черта сон. И редактор, в который я могу что-то написать. Здесь типа «назовите файл», прописываются теги имени файла. Если я конверчу пакет на какую-то книгу, я сюда напишу, например, «Кирикубатика с мотором». Написал и прочапал табом. Флажок не отмечено. Флажок не отмечено. И пока я этот флажок не подниму, то, что я написал в редакторе, файл не запишется. Ну, как бы я зря, что называется, написал. А если этот флажок подниму, пробел, отмечено, то все, что я написал в предыдущем редакторе, title/song, у меня запишется во все файлы, которые будут сохраняться, ну, в папку, которую я ему укажу. Дальше табом. Артист. Редактор пусто. Артист. Здесь я напишу, типа, Андрей Князев. Только я не понял, то ли это автор, то ли это читает. Неважно, напишу Андрей Князев. И чтобы эти теги имени исполнителя или автора записались в файл, я прочапаю табом. Флажок не отмечено. До флажка, и его подниму. Пробел отмечено. То бишь, сначала идут редакторы, в которых надо что-то писать, а после каждого редактора идет флажок, который надо обязательно поднять, если вы хотите, чтобы данные, которые написаны в том редакторе, сохранялись в файлы. Итак, здесь этих редакторов около 10 или 15 штук. Короче, очень дофига. Допустим, вы прописали те теги, которые вам необходимы. Не обязательно писать какие-то данные абсолютно во всех редакторах. Можно подписать хотя бы название трека, исполнитель, либо артист, или альбом. Там она скажет вам «альбом», неважно. Если вы уже такой суперрежиссер, то можете написать туда и авторские права, и прочее, прочее, прочее. Чтобы не чапать клавишей Tab до кнопки Ранжоп, до которой тут сейчас как до неба, ну вы сами поняли как, можно сразу перейти по комбинации Ctrl-Tab. Yet Save Options – кнопка. В принципе, на вкладку Metadata вы могли бы и не заходить, если вам, конечно, это не надо. Если надо, заходите, прописывайтесь. Главное, поднимайте флажки после каждого редактора, чтобы ваши какие-то информационные пометки были записаны в файлы. Они будут записаны в каждый файл, который есть в папке, которую вы подгрузили. Они будут все одинаковые, конечно. Ну, на всех треках будет одинаковое название, одинаковый исполнитель и так далее. Но это с расчетом не на музыку, это с расчетом на книгу или какой-то подкаст. Мы перешли на вкладку, которая называется Save. Вкладка выделена 4 из 9. Save, то бишь сохранение. Табуляцией заходим. Ну, собственно говоря, мы уже были на той кнопке. Я специально вышел Shift-табом. Теперь табом обратно захожу. Я специально вышел Shift-табом, чтобы вам показать, на какой я вкладке оказался. Захожу табом снова. Add Save Options кнопка. Add Save Options. Добавить опции сохранения. Заходим пробелом. Файл формит группа. Convert to. Радиокнопка отмечена. Попали первым делом на радиокнопку, которая состоит из двух положений. По умолчанию стоит позиция Convert to. Конвертировать в. То бишь нам предложено будет выбрать форматы, кодеки, куда мы хотим сохранять наши файлы. Вторая позиция радиокнопки. Шагаю стрелкой вверх. Самый source радиокнопка отмечена. Самый source. Batch Converter будет, я так понял, конвертировать файлы в тот формат и с тем битрейтом, которым были оригиналы. То бишь выбора форматов и каких-то вариантов нам уже не будет предлагаться. Спустимся вниз, стрелкой вниз. Convert to. Радиокнопка отмечена. Convert to. Что ж, табулируемся. Type. Комбинированный список track audio, /.a3, закрыто. Попали в список форматов. Это тот же самый список, в который мы попадаем, когда хотим сохранить наш файл там в MP3, в MP2, в WAV, FLAC и так далее. Здесь то же самое. Выбираем наш любимый MP3. Main Concept MPEG-2. MP3 Audio. /.mp3. После того, как выбрали MP3, ну или какой вы там формат выберете, идем табом. Template. Комбинированный список закрыто. Template. Мы перешли в список шаблонов. Поскольку мы находимся в MP3, то здесь нам предлагаются шаблоны битрейтов. Частота дискретизации дальше пойдет. В каком битрейте мы захотим сохранить? Вот стрелкой выберу, например, 128. Аудио 96 гбит каса, аудио 128 гбит касая черта S, CD качество. 128. Если мы хотим внести какие-то коррективы, не просто 128, а еще что-то добавить, шагаем табом на кнопку Custom. Custom, кнопка. Пробелом заходим. Пользовательские параметры MP3 аудио диалог, самая быстрая кодировка, самая высокая. Ну, тут начнет нам рассказывать кучу информации. По-моему, я про эти настройки рассказывал в главе про сохранение файлов. Табом идем в список битрейтов. Панель инструментов. Сохранить шаблон кноп. Заметки. Редактор много. Страница свойств. Самая быстрая кодировка. Самое высокое качество. 1.50.100. Битрейт. Комбинированный список. 128 гбит. Касая черта S. 44.100 гц. Закрыто. Здесь уже с уточнениями. Здесь можно выбрать 128 битрейт и выбрать частоту. Вот стрелкой вниз иду. 128 гбит касая черта S. 48000 гц. Всеми любимая 48 кГц. А если вверх? 128 гбит касая черта S. 32000 гц. 32 кГц. Частота дискретизации. Что такое частота дискретизации? Я вам уже рассказывал. Смотрите главу. Там немножко выше будет по списку. Ресэмплирование. Я рассказывал, что такое частота дискретизации. В главе про запись тоже немножко рассказывал. Ну, допустим, выберем 128-48. 128 гбит касая черта S, 48000 гц. Можно там еще прошагать табом до настройки стерео. Ну, ладно. Это я рассказывал в одной из своих ранних глав. Выбрали 128-48, нажимаем Enter. Если нам, конечно, влом пройти табом до кнопочки OK. Ну ладно, нажимаем Enter. Save Options. File Format Group. Custom. Кнопка. вывалились на кнопочку Custom. Идем табом дальше. File Names группа. Append to Name. Радиокнопка отмечена. Попали еще на одну радиокнопку, которая состоит из двух позиций. По умолчанию здесь стоит типа «Добавить имя», то бишь в стоящем рядом редакторе, вот я табом пройду. Редактор пусто. Можно вписать какое-то свое новое имя файла, и все файлы, которые будут сохраняться, они будут иметь это имя. Конечно, там еще добавится нумерация, но это такое. Переходим обратно на радиокнопку. Append to name. Радиокнопка отмечена. А если стрелкой вверх дернуть? Summer source радио кнопка отмечена. Summer source. То бишь принципиально сохранять файлы с ихними оригинальными именами. Как они подписаны, вот там, где мы по F2 переименовываем, так оно и сохранится. Я обычно эту радио кнопку не трогаю, она у меня стоит в положении... Append to name. Радио кнопка отмечена. Типа добавить имя, изменить имя, как-то вот так вот. Если я в стоящем рядом редакторе... Редактор пусто. Ничего не пишу, то файлы сохраняются с их оригинальными именами. Так что, в принципе, эту радиокнопку можно проигнорить, если вы, конечно, принципиально не захотите поменять имена уже сконвертированных файлов. Дальше. Табулиры. File folder группа. Save files to. Радиокнопка отмечена. Попадаем на другую радиокнопку, которая называется Save as to. Ну, типа, куда сохранять. По умолчанию она нам предлагает сохранить файлы куда-то. Если я стрелкой вверх дерну, Summer Source радиокнопка отмечена, то переведу радиокнопку в положение Summer Source. Это говорит о том, что сконвертированные файлы лягут в ту же папку, что и оригиналы. Вот только я не знаю, будут ли они заменены, ну то бишь оригинальные файлы исчезнут, а будут там лежать уже сконвертированные, или они как-то пронумеруются. Я это не пробовал, потому как мне это как бы не пригождалось, но так или иначе можно, я так понял, сконвертить с заменой файлы, то бишь оригинальные файлы пропадут и заменятся на уже сконвертированные. Это уже надо пробовать. Save files to. Радиокнопка отмечена. Возвратил я радиокнопку на Save as to. Иду табуляцией дальше. Редактор выделено C. Здесь у меня прописан путь. Диск C, ну то бишь C, двоеточие, обратный слэш. C, двоеточие, обратная косая черта. Я могу здесь ручками забить путь, куда я хочу сохранять файлы, либо прочапать табом на клавишу Browse, кнопка. Browse. Нажав на нее, я вывалюсь на кнопку ОК, но шифтабом выпаду в дерево, в котором выберу нужный диск, нужную папку, затем табом да ОК и применю. То бишь я принудительно переназначу конечную папку, куда будут падать мои файлы. По умолчанию конвертер предлагает мне сохранить в корень диска C. Да ладно, пусть туда и сохраняет. Я обычно не парюсь, но для вас говорю вот такую вот инфу. Хотите, изменяйте. Если вам принципиально перебить диск и пусть оно падает в корень, можно стереть букву C и переписать ее на букву D, E или какая у вас там еще буква диска-флешки или еще чего-то. С путями назначения разобрались. Табулируемся дальше. Preserve source subfolder флажок не отмечено. Попали на флажок Preserve subfolders, говорящий нам о том, а точнее тонко намекающий нам о том, что мы можем сохранить под каталоги. Вот у меня сейчас папка находится на диске D, папка книги, подпапка Кирикубатика с мотором, и там уже лежат файлы. На диске C у меня создастся, ну, диск D не создастся, на диске C, конечно, создастся корневая папка книги, в ней будет лежать подпапка Кирикубатика с мотором, и в этой папке будут уже лежать непосредственно новые файлы. Так что этот флажок я поднимаю. Пробел отмечено. Мне это принципиально, чтобы потом не собирать файлы по корню диска, я создаю там вот такую вот папку. Табулируемся. ОК кнопка. Окей. Торжественно нажимаем пробел. Пробел. Вкладка. Yet Save Options кнопка. Вывалились на кнопку Add Save Options. Табулируемся дальше. Change Save Options кнопка. Change Save Options. Это та же самая кнопка, что и Change Preset. Только в данном случае эта кнопка позволяет вернуться в только что введенные настройки и их немножко подкорректировать. Если мы там что-то забыли внести, добавить, донастроить и так далее. Если нам ничего не надо, табулируемся дальше. Список. MP3 аудио. Темплейт. Аудио 128 бит. Касая черта SCD. Качество. Звездочка. Попали в список. Дело в том, что батч-конвертер — такая штука, что она может сохранять параллельно сразу в несколько форматов. Допустим, мы заставили его сохранить сначала в MP3, потом назначили ему там флэг, и потом еще куда-то назначили. Он эту книгу вам сделает в нескольких вариантах. Папка с MP3-хами, папка с флэгами, папка с VMA-шками. А вот только я не знаю насчет папок, правда. Либо он все файлы засунет в одну папку, и там будет 001 MP3, 001.vma, VMA, 001.flag, а потом 002.mp3, 002.vma, 002.flag. Насчет этого я не знаю, не пробовал. Но то, что можно сюда засунуть сразу несколько кодеков, и она будет сохранять сразу в несколько форматов, это факт. Я не пробовал так ни разу делать, поэтому оставляю это уже на ваши эксперименты. Также, если нам что-то не понравилось, клавишей Del, стоя на этом списке, стоя на конкретном элементе, я могу этот элемент удалить. Вот я сейчас стою на MP3, я могу Del'ом ее удалить. Либо Del'ом, либо пройдя на кнопку Remove. Кнопка. Remove. Она сделает точно так же. Просто удалит все мои настройки, и мне придется их вводить заново. Как говорится, в хорошей программе есть куча вариантов, как для отхода, так и для пути вперед. И теперь табулируемся дальше. Run-Job. Кнопка. Run-Job. Кнопка Run-Job сначала запускает процесс обработки, а потом прописывание тегов, если мы их записали, а потом уже сохранение. Но мы пока не будем нажимать на эту кнопку, пройдем немножко дальше. Close кнопка. Close. Теперь расскажу одну штуку. Если вы планируете обрабатывать не одну книгу, а несколько, и все эти книги у вас записаны с одинаковым качеством, и чтобы каждый раз не забивать настройки заново, можно сохранить сценарий этого процесса всего. Для этого, стоя на кнопке Close, идем стрелкой вверх. Панель инструментов. New Batch Job. Кнопка 1/7. Идем дальше. About. Кнопка 7/7. About. Ну, это типа оно рассказывает, что за разработчик, что за конвертер, короче, о себе. Ну, какая-то типа справочки. Идем дальше. Help. Кнопка 6/7. Help — это помощь. Если что-то не ясно, оно тебе расскажет. Правда, по-английски. Что и как тут делать. Откроет тебе CHM-ку какую-то или HTML-ку со справочкой. Идем стрелкой вверх дальше. Save as. Кнопка 4/7. Save as. Или выше кнопка есть. Save. Кнопка 3/7. Просто save. Если я нажму save, у меня сохранится на рабочем столе файлик с расширением .bj и с каким-то техническим названием. А вот кнопочка save as. Save as. Кнопка 4/7. Я ее сейчас нажму. Save batch Java's диалог. И у меня открылся стандартный диалог сохранения файла. Мне предлагают ввести имя файла. Я это имя сейчас введу. K-N-I-G-A. Книга. Книга. И могу дойти до кнопочки ОК, и оно у меня сохранится. Но мне интересно, куда это все сохранится? Тип файлу. Адреса. Рабочий стол. Панель инструментов. Адрес. Рабочий стол. Ну, пускай будет на рабочий стол. Нажимаю кнопку «Сохранить». Batch Converter. Книга. И выпадаю на рабочий стол. Папка список. Ищу по букве К. К. Книга. .bj 16/16. Вот книга. .bj. В этом файле записаны все процессы, которые должны происходить с файлами в процессе конвертирования. Ну пусть пока лежит, он мне еще пригодится. Дальше идем. Batch Converter. Книга. .bj. Панель инструментов. New Batch Job. Кнопка 1/7. Если я сейчас дойду выше еще. Save. Кнопка 3/7. Open. Кнопка 2/7. Open. Если я заряжу какую-нибудь книгу в конвертер, которая будет в таком же качестве, я могу, нажав кнопочку Open, и открыть сюда этот файл. То бишь у меня откроется стандартный диалог загрузки файла, я выхожу на рабочий стол, ищу файл книга.bj, нажимаю Enter, и все сценарии, список процессов, формат, опции какие-то, все это у меня здесь появляется. И мне остается только пойти на кнопочку Run Job. Что я сейчас и сделаю. Shift-табом. Run Job кнопка. Если я сейчас на нее нажму, у меня пойдет процесс обработки, потом прописи метаданных, если я там что-то написал, после чего пойдет сохранение. И меня в процессе обработки, вообще в процессе всех операций, этот конвертер перекинет на вкладку «Статус», где я могу стрелочками отслеживать, что происходит в данный момент. Какие файлы уже обработаны, чем обработаны и куда сохранены. И такой вот информационный отчет, оно вам будет говорить о каждом файле. Вы можете отслеживать статистику, а по завершению всего процесса оно вам в конце выдаст строку, там где будет типа «Bad job, step access». Ну типа «завершено». Расскажет типа, что все завершено, окей. Если у вас сценарий этого всего процесса сохранен, вы просто нажимаете Alt F4, конвертер закрывается, и вы оказываетесь в окне программы. Если у вас сценарии не сохранены, оно вам при закрытии по Alt F4 предложит типа, вы хотите сохранить файл сценариев или нет. Если нажмете «Да», откроется стандартный диалог сохранения файла, вы подписываете файл, как вам нужно, и ищите кнопочку «Сохранить» и жмякаете пробелом. А если не хотите, просто нажимаете «Отмена» или «Нет». Скорее всего, нет. «Отмена» оно просто вас выкинет обратно в конвертер. После того, как у вас конвертер закрылся, вы спокойно закрываете программу. Напомню еще раз, что можно проводить пакетную обработку не только загрузив папку или файлы, а еще и с самой программы. У вас там, допустим, 10 треков загружено в программу, вы их хотите по-скорому на автомате обработать. Все делаем точно так же, только без опции сохранения. То бишь, не заходя на кнопку «Save», нажимаем «Run job», оно вас спросит, типа, весь процесс пакетной обработки не включает в себя сохранение в какие-то форматы файлов. Продолжить, типа, выбираете кнопку «Да», «Окей», обработка пошла. На этом я заканчиваю свое как бы наглядное пособие по этой программе. Конечно, здесь эффектов и плагинов ну просто уйма, и чтобы их всех обозревать, надо писать целую книгу. А я ставлю акцент в первую очередь на начальном каком-то ознакомлении. А там, если что кому непонятно или что кому интересно, ищите в чатах, пишите. И я с вами немножко об этом поговорю. На сим пока. Респект и лайк с вашей стороны.